издалека. Они сбросили палатку, выскочили в свежесть и солнечное сверкание, заплясали опять, поджимая ноги в мокрой высокой траве. Раскидали штаны, рубашки и майки на сосновой поленнице. От влажной материи пошел пар. Под горячими лучами она высыхала на глазах. Шурка мотнул головой, прогоняя мысли о Гурском. Пусть сейчас не будет в настроении даже самого маленького пятнышка. Пусть лишь вот этот яркий день, стеклянные бусы дождя в траве, густая синева неба у края уходящей тучи и новые друзья. Женька. Круглого шрама на груди он уже не стеснялся, забыл о нем. Женька в своем синем купальнике гонялась за хохочущим Кустиком, удивительно тощим и незагорелым, как свежая щепка. Кустик стряхивал на Женьку капли с яблонь, а она: «Ну, я тебе покажу, кудрик-мудрик», и в погоню. Шурка засмотрелся, смутился, стал глядеть в другую сторону и бодро вспомнил. «А как там мой башмак? Наверное, уже заклеился?» Платон бросил ему кроссовку из-под навеса. «Держи, как новенький, надевай, будешь как огурчик». Шурка машинально поймал и стоял неподвижно. Откуда в ушах этот тоскливый, этот издалека пришедший гул, как вой далекого мотора? Ближе, ближе. Он еще старался удержать в себе радостный день, свое нынешнее счастье. Он даже попытался улыбнуться, да нет же, ничего не случилось. Запыхавшийся, отбившийся от Женьки Кустик подбежал, встал напротив, наклонил пегую голову к костлявому плечу. Глаза озорно сияли. «Шурчик-мурчик, будет как огурчик!» И сразу будто тьма. Гурский говорил о блокаде памяти, вернее, о фильтре. О таком, который пропускает в память прошлое небольшими дозами. И к тому же прошлое это как бы обесцвеченное, без переживаний. Словно не с тобой это было, а с другим. И давно, давно, давно. Иначе, Полушкин, вам просто не выжить. Тоска убьет вас, говорю это прямо. И главное, вы не сможете сделать то, что вам предназначено. Что предназначено? Об этом позже. Сначала о блокаде. Вы согласны? Как хотите. Нет, это вы должны решить. Ладно. Он и правда устал от тоски. И ничего не случилось. Но прошлая жизнь как бы отгородилась полуметровым стеклом, и были на этом стекле совсем непрозрачные пятна. А к нынешней жизни стал проявляться слабенький, но все же интерес. Проклевывался тонкой травинкой, особенно когда разговор заходил о Рее. А сейчас, сейчас то стекло будто рухнуло со звоном осколков. Ник, Платон, Женька, Тина и Кустик потерянно смотрели, как новый их приятель съежился на корточках и сотрясается от плача. Слезы были взахлеб, не сдержать. Что же делать-то? Тина в сердцах дала Кустику подзатыльник. «Балда! Доигрался со своими дразнилками! Смотри, до чего довел человека!» И Шурка услышал. Да, сквозь неудержимый плач все же услышал эти несправедливые слова. Рывком выпрямился. Не останавливая слез, взял Кустика за плечи, придвинул к себе, словно от ударов защищал. «Но вы чего? Он же не виноват! Он... Это я! Я сам!» Надо было спасать Кустика, спасать себя. Если не поймут, откуда эти слезы, может рассыпаться начавшаяся дружба, и тогда что? Опять один, один, и не будет Женьки, будет лишь прорвавшаяся сквозь блокаду беда. Он же не знал. Я сам, потому что это сразу вспомнилось. Вы не злитесь. Потому что отец тогда сказал такие же слова, и потом, почти сразу. «Шурчик-мурчик, будешь как огурчик!» Отец смеялся, поправляя на нем новую зеленую бейсболку, а комната была залита неудержимым июньским солнцем, и теплый ветер колыхал шторы. Он был с запахом доцветающей сирени. Шурка нетерпеливо переступал новенькими зелеными кроссовками. В нем тугими струнками звенело ожидание радостного путешествия и свободы. Школьный год позади, отчетный концерт в Истятах позади, а впереди аэродром, первый в жизни полет и море на том южном берегу, куда не докатились гражданские войны и кровавые разборки. Они еще есть, такие берега. Сейчас отвезу домой шефа, поставлю машину, и мы с тобой на автобус в аэропорт. «Пап, ты только недолго. 20 минут!» Хлопнула дверь, зашумел лифт. Шурка заломил бейсболку, шагнул через упавший чемодан, встал перед зеркалом, нарядный такой, собравшийся в путешествие мальчик, счастливый 10-летний папин шуренок, у которого впереди одни радости. Словно трещины пошли по зеркалу. Загрохотали внизу на улице черные железные молотки. Шурка опять сел на корточки. Пахло мокрой травой и дровами. Остальные присели вокруг Шурки. Он вздрагивал и вытирал глаза, и ничего не скрывал, когда рассказывал. Только слово «папа» произносил с легкой запинкой, потому что уже отвык. «Папа? Он работал в фирме «Горизонт». Ну, это с компьютерами было связано. Небольшая фирма. Он был шофер, возил директора, дядю Юру Ухтомцева. Он не только шофер был, а еще как бы и помощник, консультант. И вообще они были друзья. Раньше папа работал не шофером, а диспетчером на аэродроме, но его выжили, потому что он не хотел поддерживать забастовку. Все диспетчеры решили бастовать, на их место послали военных, а папа говорит, они же в пассажирских полетах не бум-бум, люди могут погробиться. И вышел на работу. Ну, и потом не стало ему там жизни. Вот он и ушел в «Горизонт». Шурка всхлипнул опять, и чтобы не дать ему расплакаться снова, Женька спросила. «Вы с папой вдвоем жили, да?» «Да. Мама умерла, когда мне 5 лет было. Он сперва женился второй раз, но ничего хорошего не вышло. Ну и мы вместе, двое. Мы хорошо так жили. А в тот день все сразу, как бомба». Когда он выскочил из подъезда, у машины никого не было. В лобовом стекле частая цепь пробоин. Шурка раньше видел такое в кино. Дядя Юра Ухтомцев отвалился на спинку сиденья, а отец сидел за рулем прямо и смотрел мимо Шурки. В уголке рта набухла крупная, как алая ягода, капля. «Шурка!» — закричал. Тот крик надолго застрял у него в ушах. Засел в легких, занозистым деревянным кубиком. И жил с этим кубиком Шурка много месяцев. Сперва в детприемнике, потом в интернате. Кубик мешал дышать, и Шурка часто кашлял. Воспитательница водила его к врачу. Тот сказал: «Бронхит!» А это был не бронхит, а застрявшая тоска и горькое беспросветное недоумение. «Почему это так? За что?» «Понимаете, все разом куда-то ухнуло. Ни отца, ни дома». «А дом-то?» — напряженно сказал Платон. «Квартира-то куда девалась? Она же твоя». «Боже мой! Да на нее тут же слетелись, как вороны. Оказалось, что у кучи людей документы, будто отец ее продал». «А нельзя, что ли, было пойти и доказать?» — спросил наивный Кустик. Шурка проглотил последние слезы. «Ага, я сперва так же думал. О справедливости. Сбежал из приемника, пошел в милицию. Пустили меня там к одному. Следователь Хорченко. Он сразу: квартира не мое дело. Ты лучше скажи, знаешь, что у отца был пистолет?» «Я это, конечно, знал. У папы Макаров был. С разрешением. Папа мне давал стрелять в лесу. Я в консервную банку научился попадать с 10 шагов. Я ей говорю: знаю, конечно. А этот Хорченко: тогда скажи, куда он девался. И давай катить на меня. Ну, мол, будто я этот пистолет куда-то спрятал. А мне до того, что ли, было? А Макаров этот, скорее всего, был тогда и не у папы, а в сейфе, в «Горизонте». Папа наверняка его сдал перед поездкой. В самолет ведь с оружием не пускают. Я так и говорил сначала. А Хорченко, ты мне мозги не пудри. Я знаю, что у вас дома был тайник. И потом еще несколько раз меня из приемника таскали в милицию, будто уже совсем обвиняемого. Где пистолет? Говори, если не хочешь в спецшколу. Они там даже не понимали, что мне все равно, хоть в спецшколу, хоть на тот свет. Один раз я не выдержал, как заору на этого Хорченко. Чего вы ко мне привязались? Лучше бы арестовали тех, кто отца убил. А он мне говорит: «Ты еще тут глотку драть будешь, сопляк? Последний раз спрашиваю, где пушка?» Ну, я и выдал в ответ: «Если, говорю, была бы у меня эта пушка, разве бы вы, гады, ходили живые? Вы — одна лавочка с бандитами!» Он вскочил, замахнулся, а я в него плюнул. Били Шурку профессионально, так, чтобы не было следов. В маленькой комнате, без окон. Двое ловких, коротко сопящих парней в пятнистых робах. От них пахло табаком и кирзовыми башмаками. Шурка так и не понял, чем били. Боль раскатывалась по внутренностям тугими резиновыми шарами. Распластанный на лежаке, Шурка сперва дико вскрикивал, потом кашлял и мычал, и злорадно думал, что сейчас умрет, и тогда уж этим гадам придется отвечать, не отвертится. Тогда он еще не полностью избавился от наивности. А кроме того, сквозь боль проскакивали отрывочные мысли о пистолете, мысли-проблески. «Если бы у меня и правда была пушка!» И потом, осенью, когда на краю кладбища нашел он среди мусора ту прямую латунную трубку, мысли были уже четкие. Это случилось, когда он жил в интернате. Нет, про трубку не надо. По крайней мере, сейчас не надо. На кладбище он ходил часто. Интернат стоял от кладбища неподалеку, хоть в этом повезло. Шурка убегал и шел на мамину могилу, потому что даже в самой беспросветной жизни должно быть у человека хоть что-то родное. На могилу отца он не ходил, ее просто не было. Отца сожгли в крематории и засунули урну в стену за серую каменную табличку. Лишь на это хватило денег у фирмы «Горизонт», которая стремительно разорялась. До крематория было 20 км, не доберешься. Да и что там делать перед глухой бетонной стеной с сотнями имен? А тут на кладбище кусты и скамейка рядом с могильным камнем. И рядом никого. Но сюда приходил уже не прежний Шурчик Полушкин. Не ласковый, веселый и слегка избалованный папин сын. Приходил замызганный пацаненок с острыми скулами, с твердым кубиком в легких и застывшей душой. Сидел под мокрыми, увядшими листьями рябины. Думал, не спешил. Куда было идти? Обратно в интернат? Нет, про интернат тоже сейчас не надо. Про эту серость и кислый запах в коридорах, про таблетки и уколы, чтобы ночью вели себя тихо. И тихо вели, но гадко. Про улыбчивые делегации, привозившие сироткам гуманитарную помощь. Ее потом с визгом и руганью делили воспитательницы. А есть такое, о чем при Женьке и при Тине вообще не скажешь никогда. Об этой ночной возне в девчоночьих спальнях. Или о скользком, как червяк, восьмикласснике по прозвищу Гульфик, активисте, директорском прихлебателе. Как он, когда гасили свет, ужом лез в мальчишечьи постели и слюнявыми губами в ухо: «Ах ты мой хорошенький, дай-ка я попробую на твердость твой гвоздик». И однажды попробовал Шуркин, стальной, отточенный, длиной в 12 см. Шурка в сентябре подобрал его на стройке и держал под подушкой, потому что насчет всех этих дел просветили Шурку еще в приемнике, и он понял, тут два пути — или покориться, или быть готовым на все, на отчаянную драку, на боль, на кровь, на тюрьму, даже на смерть. Гульфика, воющего с разодранной на боку кожей, утащили в медицинский кабинет. Дело замяли. Директорша не хотела скандала, до милиции не дошло, но Шурку, разумеется, били опять. Сперва по щекам в директорском кабинете,